22. Превратиться в дым. Айрис опустила гаечный ключ. По спине пробежал холодок. Она смотрела на Романа, не дыша. Вдруг он ей только чудился. Вдруг сейчас он превратится в незнакомца, как только она закроет глаза. Это походило на жестокие чары Дакра, которые Бог с удовольствием насылал, даруя надежду и сразу разрушая ее реальностью. Пот попал в глаза, размывая все очертания. Айрис заморгала, но Роман оставался на месте, такой же настоящий, каким она его помнила. Она позволила себе расслабиться, хотя, наверное, это было глупо, но она хотела любоваться им, отследить каждую линию и каждый изгиб его тела. К ее потрясению он выглядел старше и худощавее. Раньше его щеки не были такими впалыми, и не было этой холодности в выражении лица. «Кит?» — осмелилась прошептать она. Роман не шевелился, но Айрис видела, что он сглотнул. Горящие голубые глаза изучали ее, и Айрис бросила в дрожь, пока она не поняла, что он тоже рассматривает ее с головы до ног. Ее растрепанные волосы, веснушки на лице. Чем дольше он смотрел, тем больше смягчалось выражение его лица. Неужели он ее узнал? Неужели что-то в ней пробудило его память? Смертная связь оказалась сильнее божественной магии? «Кит!» — снова проговорила она. «Кит, я...» Роман приложил палец к губам. Оба молчали, прислушиваясь к сердитым голосам внизу. Видимо, наверх поднялся только Роман. Но судя по тому, как содрогался дом, остальные были недалеко. Он не отводил от нее глаз, они ждали, когда гомон внизу уляжется. Открывались и закрывались двери. Звучали приказы, хотя слов было не разобрать. Айрис до боли прикусила губу. Неужели ее возьмут в плен? И Романа вместе с ней. Она вздрогнула, представив это. «Тебе есть куда идти?» — наконец прошептал он. «Какой-то способ сбежать?» Айрис посмотрела на гаечный ключ в своих руках, убрала его в карман и разжала покалывающие пальцы. «Да, меня ждет машина. Я собиралась вылезти в окно». Роман медлил. Прядь черных волос упала ему на лоб. «Наверное, сейчас ничего лучше не придумать». Она кивнула, подавив желание броситься к нему в объятия, вдохнуть его запах, уступить искушению и сдаться прошлому, как будто они никогда не расставались, броситься в омут того, что было когда-то. Но его вежливая сдержанность погасила этот огонь, его настороженность и слова. «Он меня не помнит». Эта боль ее чуть не сломила. Она повертела обручальное кольцо на пальце. Этот жест не укрылся от пристального взгляда Романа, но все равно не вызвал в нем ни искры узнавания. Айрис смотрела, как Роман идет к окну, и в груди у нее опустился камень. Роман без особых усилий поднял окно полностью, и в комнату ворвался порыв холодного ночного воздуха. «Прямо под нами крыша крыльца», — сказал он, посмотрев вниз, и повернулся к Айрис, жестом подзывая ее. «Если будешь осторожна, сможешь легко спуститься. Сейчас там никого нет». Айрис подошла к окну, ветер взъерошил ее волосы, она стояла так близко к Роману, что чувствовала тепло его кожи, но все равно не прикоснулась к нему. «Почему ты мне помогаешь?» — прошептала она. Роман полностью замер, не отводя взгляда с ночного пейзажа за окном. На один мучительный миг Айрис подумала, что он не ответит. Наверное, ей и не нужны были его слова. Она все поняла по его лицу, когда он к ней повернулся. Он узнал ее, хотя, похоже, не полностью. «Я видел тебя во сне», — сказал он. «Думаю, мы были друзьями до того, как я отправился на войну». «Друзьями?» «Или врагами». «Мы никогда не были врагами, Кит. Не совсем». «Значит, мы были чем-то большим?» Айрис молчала. Она чувствовала боль в горле, переполненным словами, которые так жаждала сказать, но, наверное, должна была удержать. В конце концов, она все же произнесла их хриплым шепотом, так что ему пришлось наклониться к ней, чтобы расслышать. «Да, я твоя жена». Роман отшатнулся, как будто она его ударила. Его широко раскрытые темные глаза резко выделялись на бледном лице, и Айрис было невыносимо видеть его недоверие. Она развернулась и залезла на подоконник, ударившись голенью. Боль отдавалась эхом. Мир казался неправильным, воздух резал легкий. Она приготовилась спрыгнуть на крышу крыльца, но Роман схватил ее под руку. Жар его пальцев просочился сквозь рукав, как солнечный свет. Айрис наслаждалась ощущением от его руки, крепко державшей ее вмиг, когда она словно находилась между двумя мирами. Эта рука когда-то ласкала ее в темноте, в ту единственную ночь, которую они провели вместе. На этой руке когда-то было кольцо, символ их клятв, и этой рукой он печатал ей бесчисленные письма со словами, которые питали, успокаивали ее и придавали сил. Эта рука была ужасно знакомой. Айрис даже с закрытыми глазами поняла бы, что именно он прикасался к ней. Айрис выдохнула, чувствуя соль и металлический привкус крови на губах. Она медленно перевела взгляд на него. Роман смотрел на нее такими же темными глазами, но теперь в них не было сомнения. Не было ранящего недоверия, а только голодный блеск, как будто Айрис пробудила его от долгой спячки. Он провел пальцами вниз по ее руке, очертил изгиб локтя и, наконец, добрался до кисти и коснулся обручального кольца большим пальцем. Кит тихо вздохнул, как будто от боли, но не успела Айрис отреагировать, как он притянул ее к себе. Она наклонила голову, а он смотрел вверх, так что теперь их взгляды слились, и между их губами оставалось только дыхание. «Айрис», — произнес он. «Айрис, я...» Его перебили дальние звуки выстрелов. Айрис вздрогнула и пригнулась к подоконнику. Она представила Тобиаса с Сетти, ждавших ее на обочине. Ей нужно было идти, но это было все равно, что вырвать сердце с корнем. «Идем со мной, Кит», — прошептала она, крепче сжимая его руку. «Идем со мной». Роман отвел взгляд. Она видела его внутреннюю борьбу. На лбу у него блестел пот, тело дрожало от напряжения. «Я не могу», — хрипло сказал он. «Мне нужно остаться». Айрис кивнула, протесты замерли у нее на языке. На глаза навернулись слезы, и мир подернулся размытой дымкой. Она повернулась, чтобы бежать, но Роман удержал ее, отчаянно сжимая пальцы, словно он превратится в дым, стоит только отпустить ее. «Посмотри на меня». Он говорил тихо, уверенно и убедительно. Так он говорил раньше, до того, как между ними встала война. «Я отыщу тебя, когда придет время. Клянусь». «Отыщи обязательно». Он вздернул уголки губ, улыбнулся, хотя и мимолетно. «И когда я тебя найду, ты сможешь напомнить мне об услуге, которую я тебе задолжал». Айрис нахмурилась. «Какая услуга?» Она не помнила, чтобы они об этом говорили. Должно быть, Роман увидел это по ее лицу. Он хотел что-то сказать, но его перебил незнакомый голос, резко окликнувший его с лестницы. «Корреспондент, доложи!» «Беги, Айрис!» — умоляюще произнес Роман, отпуская ее. Ее ладонь опустела без его руки, и она согнула пальцы. Кольцо блеснуло в свете фонаря. Айрис никогда его не снимала. Кольцо оставалось на пальце с тех пор, как Роман надел его в тот вечер на огороде. Но она без колебаний сняла кольцо и отдала ему. «Храни его на память обо мне». Роман ничего не ответил, но сжал кольцо в ладони, как секрет. Айрис отвернулась, чувствуя, что он следил за каждым ее движением, когда она спрыгивала в темноту.